и решит. Глава четвертая. Первая встреча. В родительскую субботу перед Троицей к Поливановым пришла инокиня Екатерина, сестра Алексея Демидовича. Она жила в самом тихом и неприметном из монастырей Москвы и старалась не попадаться на глаза знатным людям. Раньше она и к брату редко захаживала, чтобы не навредить его доброму имени в глазах великого князя. Но теперь, когда по всему было видно, что государь сменил гнев на милость и жалует боярина Поливанова, Екатерина навещала родственников на все церковные праздники. В этот раз тетушка первым делом зашла в светелку к племяннице и застала Любашу одну. Боярышня, отослав прочь двух своих сынных девушек, рассматривала себя в ручное зеркало. После визита Вари, такой яркой и уверенной в собственной красоте, Любаша стала пристально присматриваться к себе самой, стараясь угадать, какими словами расскажет о ней княжна Раздольская своему брату. Когда тетушка вошла, Любаша как раз примеряла жемчужные серьги, единственное свое дорогое украшение, не считая изумруда. Сейчас этот драгоценный оберег тоже был выставлен наружу и сверкал зелеными гранями на фоне бледно-лилового сарафана. «Любаша, нельзя быть такой нескромной!» — укоризненно покачала головой Екатерина. «Ты ведь в церковь собираешься, а не на гулянье!» «Тетушка, но я ведь и так почти не украшаю себя!» — смутилась боярышня. «Другие девушки куда больше моего наряжаются!» «А ты не равняйся на других», — строго заметила инокиня. «Что сильным прощается, то бедным ставится в вину. И вот еще что, племянница. Спрячь изумрудное сердце и никому его не показывай. Камень этот редкий. Не дай бог завистники увидят и донесут великому князю. Уж он-то сразу позарится на ваше единственное достояние. Знаешь, как Иван Горбатый любит самоцветы и жемчуга?» Вот недавно ему рассказывали, что жена крымского хана достала дорогую жемчужину из Тахтамышева наследства. Так ведь он не успокоился, пока не вынудил ханшу подарить ему эту жемчужину. И всем послам, которые едут к ханам, приказывает, чтоб везли ему лалы и яхонты. «Ох, тетушка, не любишь ты великого князя!» — вздохнула Любаша. «А за что мне его любить?» — спросила Екатерина, и глаза ее мрачно сверкнули на суровом и властном лице. «За то, что великий Новгород уничтожил, потопил его вольность в крови. Не будет уже такого города на земле, и колокол вечевой больше не зазвенит». «Но ведь излишняя вольность подданных губит державу», — несмело возразила Любаша. «Это тебя родители научили?» — горько усмехнулась Екатерина. «Правильно. Так и повторяй, дитятка, по-иному говорить опасно. А меня, старую дуру, не слушай. Московские-то боярыни не так воспитаны, как я. Они в теремах живут, мужей самодуров слушают, а мы, новгородки, на Вечевую площадь хаживали. Правда, теперь и вспоминать об этом грех». «Тетушка, но ты ведь и сама родом из Москвы», — заметила Любаша. «Это так. Да только я за 20 лет жизни в Новгороде привыкла к его порядкам. И Марфа Борецкая, посадница, со мной дружила. Она, матушка наша горемычная, когда ее казнили, сказала тем, кто покорился московскому князю: «Подданная Иоанна, умираю гражданкой новгородской». У Любаши мороз пошел по коже от этих слов. А в следующее мгновение раздался сердитый голос Софии Мануиловны, услышавшей крамольные речи заловки. «Зачем ты неправду говоришь, Екатерина? Ведь Марфу-то не казнили, а привезли в Москву. Здесь она умерла от болезни». «Болезнь эта зовется неволей», — вздохнула инокиня. «Но ты уж прости меня, Софьюшка, за мою глупость старинную. Сколько раз давала себе слово молчать, а язык меня все не слушается. Хуже всего, что ты с Любашей такие разговоры ведешь», — недовольно поджала губы боярыня. «Зачем смущаешь несозревший разум?» «Не буду больше. Слово даю», — пообещала Екатерина. А разговор я начала потому, что увидела, как Любаша...